И Маль позвал Ису в соседнюю комнату вовсе не потому, что ему потребовалась помощь в подготовке орудий пыток, а потому что он сварил крепчайший кофе, который они выпили, пока их жертва, запуганная и деморализованная, ждала начала мучений. Опытные в таких делах Иса и Кемаль знали, чем дольше жертва ожидает пыток, тем сильнее они действуют, тем легче потом добиться нужного результата. Кемаль был мастером не только по части убийств и пыток. Кофе он тоже варил превосходно. Увлекшись божественным напитком и разговором, напарники на какое-то время утратили бдительность и не обратили внимания на то, что у них за спиной чуть слышно скрипнуло окно.